насильственно перенесенным на нашу почву и чужеродным по существу явлением. Не было бы в нем ничего органически нам свойственного, он бы не удержался, приходится с этим согласиться. Если хоть одно зерно среди господствующих теперь идей и приложения их на практике находится в родстве с извечным ликом и заброшено в нашу действительность свыше, тогда даже этот чудовищный большевизм принесет в будущем свои плоды. Но есть ли это зерно? Вся муть и вся порочность всплыли сейчас на поверхность, как пена в котле с грязным бельем. Прекрасный лик исполнен скорби. 20 ноября. Получила письмо от Юлии Ивановны. Она в деревне под Муромом, куда была выслана после убийства Кирова, когда в массовом порядке целыми поездами стали высылать людей с дворянскими фамилиями, даже не родовитыми. Кирова убил цвет партии, а может быть и сам Сталин, о чем втихомолку говорят все, но в ответе почему-то оказалось русское дворянство. Цитирую письмо. «Моя милая елочка, можете вы себе представить всю глубину моего одиночества на окраине глухого городка, без рояля и без учеников? Я готова жить в прокопченной избе, спать на скамье с клопами и питаться пшеной кашей, но мой инструмент мне необходим, как воздух. Вы знаете, каким ударом для меня было в свое время увольнение меня за фамилию из числа профессоров консерватории. Мне казалось, что в техникуме я не найду талантов. Судьба однажды уже отняла у меня любимого ученика. Юноша, в котором я видела будущего Гофмана, погиб во время мировой войны. Но когда я получила Асю, я вновь обрела свое место во Вселенной. Талант этой девушки примирил меня с жизнью. Я снова стала смотреть на действительность с ожиданием. Никто, кроме меня, не сумел оценить Асю. Ни эта холодная аристократка, бабушка, ни влюбленный муж, ни консерваторская профессура, ни даже наш прославленный маэстро. Я не могу простить Дашкову брака с Асей. Он должен был понять, что она талант, который следует поберечь как редкую жемчужину. А он со своим майнридовским прошлым вторгся в ее жизнь, сделал ее матерью в 20 лет и вдовой в 23. И вот уже нет моей жемчужинки. Видит ли она оттуда, что старая больная учительница не может ее забыть и грезит наяву игрой ее волшебных ручек? Не забуду никогда, как она исполняла один этюд Шопена и одну из его мазурок. Закрою глаза и слышу. Пришлите мне хоть ее фото, чтобы я могла взглянуть на это лицо, прежде чем сама отойду в вечность. Моя жизнь на закате, и пусть бы скорее догорал последний луч. Слишком много прекрасных воспоминаний и слишком тяжела действительность. Как сладкий сон, путешествия с мужем по Европе, концерты лучших мастеров, Италия, Париж, а потом преподавание в консерватории в дни ее славы, римские Корсаков, Глазунов. Все закатилось. Из моего окошка я могу наблюдать только баб в зипунах и слышать их крикливые голоса у колодца. Мрак окутывает меня со всех сторон. Не забывайте меня хоть вы и скажите мне вечная память. Ваша старая Юлия Ивановна. Это письмо очень характерно и по-своему прекрасно, хотя глубоко субъективно, а потому несколько однобоко. Сердце сжимается, когда читаешь. Что отвечать? 21 ноября.